Глава 17. Магистр. Олег, ключи записи, фиксируй все происходящее. Потом пришлешь мне. Все понял? Приказ магистра был ясным и не допускал двойных толкований. Похолодев, я осознал, что все еще серьезнее, чем предполагал. Слова Свечкина, скорее всего, правдивы. Магистр даже не пытался вступить в переговоры с бывшим товарищем. Значит, знал, что это бессмысленно. Убей, забери компас. И что самое поганое, взбрыкнуть нельзя. Слишком хорошо я запомнил холодные глаза Льва Яновича за стеклами модного пенсне. Но и доводы разработчика тоже были странными. Уничтожить сферу, потому что она гипотетически опасна. Это ж ни в какие ворота. Целый мир, вернее сотни миров, миллионы живых НПС, почти не отличающихся от нас. Все это вот так запросто пустить под нож? Зачем? Перед внутренним взором мелькнуло грустное лицо Вельзи с широко открытыми зелеными глазами, в которых застыл ужас. «Зачем?» – переспросил Свечкин. «Это наше предназначение и залог выживания миллионов игроков. Ты понимаешь, что их жизнь, в том числе и твоя, висит на тоненькой ниточке, прихоти процедурного генератора. Хочешь, чтобы в один прекрасный момент выйти из своей капсулы, пускающим слюни овощем? Это не домыслы, а вполне реальный вариант. Проводились исследования, есть секретные проекты с кодовыми названиями». «Извини, но я не верю в идеалистов», — прервал его я. «Ты здесь погибнешь тоже. В чем профит?» «Профит? Ты имеешь в виду, зачем мне все это?» — усмехнулся Рокки. «Лично у меня есть огромное желание опустить прахом планы Петровича, любой ценой, отомстить за то, что он сделал с нами, доказать, что даже мертвые мы исполним свою миссию». Его единственный глаз фанатично блеснул в разрезе бинтов, и я понял, что он действительно ненавидит Балабанова, той самой слепой, всепожирающей ненавистью, которая заставляет совершать немыслимые вещи. Было в этом что-то нездоровое, пугающее. «Ну что, играй, кот. Я всегда гордился твоим самообладанием, умением не выдавать скрытых эмоций». Словно в задумчивости отвернулся, нервно пощипывая рукой подбородок, и вдруг взорвался быстрым движением, мгновенно выхватывая синеву из ножен. Предательский, неожиданный, резкий удар наискось. Других вариантов одолеть разработчика, кроме как застать его врасплох, у меня не было. «Мимо». Я отрабатывал этот удар, стараясь сделать его неотразимым, но Рокки Свечкин успел среагировать. Клинок разрезал воздух, он вывернулся легким полушагом, оказавшись сбоку, и тут же ответил резким тычком в лицо. Гробовщик, без сомнения, был фехтовальщиком экстра-класса. Эсперанза – смертоносное искусство, танец летающей стали. Я был бы убит, не преподай он мне несколько уроков. Коронные трюки и уловки уже известны, и я почти на автомате уклонился, повторяя его движение. Лезвие тяжелой шпаги прошло в каком-то сантиметре от моей щеки. Шанс только один – заспамить его градом быстрых ударов, заставив парировать оружием удары синевы. Прижать к стене, лишив возможности маневрировать, пещера невелика. Клинок горящим синим огнем яростно пластал воздух, тесня уходящего в пируэтах и уклонениях Свечкина. Он не мог блокировать удары без риска потерять шпагу или кинжал. Приходилось проявлять чудеса ловкости. Быстрыми выпадами я отрезал ему путь отступления, загоняя в угол. Даже мастер ничего не сможет противопоставить огненному мечу в ограниченном пространстве. И поняв расклад, гробовщик яростно дернулся, контратакуя. Только этого я и ждал, мгновенно парируя коварный удар даги. Трехгранное лезвие исчезло в яркой вспышке. Свечкин с криком боли отбросил обугленную рукоять. А я, получив ответный пинок ниже пояса, отлетел на порог пещеры и грохнулся навзничь, вытягивая перед собой огненный меч. «Собака лесная, как же это он успел?» «Только один вопрос, кот», — донесся из глубины пещеры голос Свечкина. «Ты же казался нормальным человеком. Почему?» «Ничего личного. Магистр приказал убить тебя и забрать компас. Извини, хотел по-хорошему», — ответил я, вставая на ноги и активируя огненный болид. Каким бы искусным бойцом не был бывший разработчик, от взрыва болида в пещере ему не спастись. «Глупец! Зачем ты сообщил ему, что я не в стазисе? Считал тебя умнее!» Огненная капля на острие клинка набухла до размеров футбольного мяча и продолжала расти. Свечкин увидел это, метнулся к открытому проходу в комнату с ключом и, нажав что-то, нырнул в щель под падающую сверху фальшивую стену с символами семи братьев, ранее маскирующую вход в хранилище. «Вот чертов прохвост!» Секунду спустя туда ударил мой болид, с грохотом взорвавшись. Каменный пол под ногами дрогнул, вход в пещеру выдохнул столб огня, тучу осколков и пыли. Я благополучно избежал их, прижавшись спиной к скалам снаружи. Уцелело ли там хоть что-то? Лога со смертью Свечкина не было. Я шагнул в пещеру, наполненную клубами едкого дыма, вытянув меч перед собой и активируя еще один болид. На всякий случай. Возможно, он оглушен. Нужно всего лишь нанести добивающий удар. Противоположная стена была разворочена. В ней зиял рваный проем с оплавленными краями. За ним виднелся коридор, заполненный плотной стеной взметнувшейся пыли. Я направил острие клинка. Второй болид рванулся туда рвущей огненной каплей. Преград больше не было. Гробовщику не выжить. Я не желал ему такой участи, но выбирать не приходилось. Но взрыва не произошло. Ударил глубокий колокол глобального чата, величаво и печально сообщая. «Внимание! Третий из семи появился в мирах сферы. Равновесие нарушено!» Свечкин решился взять свой ключ. Коридор словно задернула шторка синего огня, и мой снаряд беззвучно канул, а из нее навстречу одна за другой с жужжанием вылетели несколько ослепительно синих звезд. Они явно целили в меня с разных сторон, и не видя вариантов спасения, я нырнул в тень, используя вторую доступную возможность. Сразу же упал на пол, прижался к нему и быстро пополз к выходу. Звезды, похожие на ослепительные косматые клубки огня, присутствовали и в тени. Они летали по замысловатым траекториям, явно отыскивая вдруг исчезнувшую жертву. Самонаводящиеся метательные сюрикены — еще одно читерство оружия семи братьев. По крайней мере, в тени они меня не находили, кружа по пещере. Гробовщик вышел из клубов пыли в развороченном проходе, одной рукой придерживая шляпу, а другой — эфес, вложенный в ножны шпаги. Семь звезд, прекратив кружить, порхнули к хозяину, образовав вокруг него левитирующее кольцо. «Ты не оставил мне выбора, кот», — обвинил пустоту Свечкин. «Теперь равновесие. Хотя, чего тебе объяснять? Ты же спрятался? Выходи! Ушел в тень, что ли? Это не поможет!» Не отвечая, я медленно поднимался возле входа. Во мне боролись два чувства. Броситься бежать прочь или попробовать достать гробовщика внезапным ударом из тени. Обе идеи казались провальными, но что еще оставалось делать? «Сейчас преподам тебе один урок», — продолжил гробовщик. «Покажу, как надо пользоваться огненным оружием». Одним движением он сформировал из сюрикенов что-то вроде боевой цепи, нанизав звезды на гибкий шнур голубого света. Испытующе взмахнул. Необычное оружие, растянувшись на несколько метров, описало свистящий круг. «Ничего себе радиус действия! Это будет похлеще моего меча!» «Плохо, что я не знаю, на что способен его ключ, а он знает свойства синевы. Есть ли вообще у меня шансы?» Звезды горели яростным синим пламенем, точь-в-точь, как мой меч. Пару раз крутанув импровизированный боевой бич для пробы, Рокки завертел им с такой скоростью, что казался окруженным пылающим кругом истинного огня. Любой, оказавшийся возле него, был бы тут же испепелен. Хоть одиночка, хоть десяток, приблизиться невозможно. С моими нубскими проделками с мечом это не шло ни в какое сравнение. Свист, резкое шипение расплавленного камня, на стенах пещеры вспыхивали огненные росчерки, когда звезды задевали их. Гробовщик вертел цепью в разных плоскостях, стараясь поразить все уголки пещеры, достать мое невидимое тело. Откуда он знает, что я вообще прячусь здесь, а не сбежал к кораблю, например? Таймер хождения в тени подходил к концу. Оставалось меньше минуты. Звезды Свечкина пару раз уже мелькнули в опасной близости. Надо было что-то предпринимать или спасаться бегством. Впрочем, второй вариант — лишь отсрочка гибели. С острова Безумия далеко не убежишь. Я стиснул в левой руке пирамидку резуциата, помечая себя бафом оживления. В открытом бою мне не устоять, это очевидно. Единственный шанс – удивить противника, выкинув какой-нибудь неожиданный трюк. Но сейчас. Я вылетел из тени, яростным ударом синевы парируя диск вращающейся цепи Свечкина. Столкнувшись, звездный металл оружия негодующе взвыл, рассыпав сноп ослепительно-белых искр. Клинок синевы на мгновение оказался в плену нескольких витков огненной цепи. Я яростно рванул его на себя, стремясь обезоружить противника, и едва не рухнул навзничь, не почувствовав сопротивления. Цепь распалась так же легко, как и появилась. Рой звезд мгновенно окружил меня со всех сторон, нетерпеливо покачиваясь в воздухе. «Вот и все, Хваткот», — сказал гробовщик, поправляя шляпу. «Передавай магистру привет». Сюрикены ринулись ко мне, как атакующие пчелы. Две я даже успел отбить резкими взмахами синевы, но остальные пронзили мое тело в нескольких местах. Без усилий. Для них, горящих истинным огнем, не существовало преград. Я осыпался прахом, облаком хлопьев серого пепла, даже не ощутив удара. На пол, засыпанный каменным крошевом, упала дырявая полукераса и несколько вещей из инвентаря. Вот что значит «чувствуют мои жертвы». Вы получили 3500 единиц урона истинным огнем от НПС Рокки, гробовщики. Вы мгновенно убиты. Резуциата удержал вашу душу. Желаете возродиться? 59, 58, 57. Камень кузни душ с его 30% вероятностью опять предсказуемо не сработал. А вот резуциата выполнил свою функцию на все 100. Я мысленно поблагодарил Йоту, подарившего мне столь ценный артефакт. Жаль, осталось всего 4 заряда. Полупрозрачную тень павшего игрока все равно можно разглядеть. Если Свечкин увидит, что я не улетел на респ, это вызовет подозрение. Поэтому, пользуясь вспышкой, оседающим пеплом и тучами поднятой нашей схваткой пыли, я незаметно ускользнул за спину разработчика, оставаясь вне зоны видимости. Парящие звезды мгновенно потухли, словно выключили свет, и дружной стайкой порхнули в протянутую руку Свечкина. Ловко у него выходит управлять ими, словно у Шуллера, мастерски тасующего колоду карт. Я почувствовал невольную зависть. Но ничего, и мы научимся. Сюрприз! Наблюдая, как он брезгливо ворошит носком сапога выпавшее с меня барахло, я использовал оживление и беззвучно поднялся из мертвых. Мы были очень близко, но я был готов и собран, а гробовщик нет. И короткий удар синевы расставил все точки в этом поединке. Вы наносите 3500 единиц урона истинным огнем НПС Рокки, гробовщики. НПС Рокки погибает. Внимание! Ваша способность «Пожиратель душ» отражена скрытой особенностью «Доспех души». А разработчик не так прост, подстраховался от похищения души. Что за скрытая особенность? Или один ключ не может находиться внутри другого? Честно говоря, моей идеей было посадить его в меч и потом разобраться с вопросом в спокойной обстановке, обдумав все здраво. Не получилось, и приходилось импровизировать на ходу. Взвихрившийся пепел засыпал меня, со стуком упала шпага Рокки. Ее накрыла щегольская шляпа с белым пером. Я присел на корточки и внимательным образом осмотрел лут. Среди вещей Свечкина не было компаса. Он не дропнулся, и это означало, что мой план сработал. Я прервал видеозапись и, переведя взгляд на маячивший передо мной безмолвный призрак Рокки, сказал: «Думаю, нам нужно продолжить разговор». Ибо он не мог покинуть это место. На гробовщике тоже горела зеленая иконка оживления, наложенная резуциату. И сейчас разработчик находился в моих руках. «В общем, у нас минута. Есть несколько вариантов. Первый и самый плохой. Я сейчас оживляю тебя, и мы снова начинаем драться. Преимущество первого удара у меня, сам понимаешь. Как думаешь, с какой попытки с тебя выпадет компас? Второй. Я оживляю тебя, ты не дергаешься, и я объясню тебе, что произошло. Ты, конечно, можешь еще раз напасть на меня, ага. Но сначала выслушай. Ну и третий. Ты улетаешь на свой домашний респ по истечении минуты. Упс, уже 30 секунд осталось. Меня, честно говоря, устроит только второй вариант. Если понял, кивни столько раз, какой вариант ты выбираешь». Призрачная фигура гробовщика покачнулась. Секунды неумолимо тикали, и я уже решил, что он гордо уйдет на респ. Но Рокки медленно дважды наклонил голову. «Правильно, чего он терял?» Воплотив его, я прижал палец к губам и указал острием клинка на камень у очага, на которых мы сидели во время разговора. Гробовщик послушался. Подобрав шпагу и шляпу, он присел, не сводя с меня испытующего взгляда. Сюрикены, медленно вращаясь, образовали горящий нимб над его головой. Магистр настойчиво бомбардировал меня запросами. Ему, видимо, не терпелось узнать, как проходит наше рандеву. Я бросил на канал записанный видеоролик схватки и вышел на связь. «Кот-кот». «Я его сделал, вот видео, но компас не выпал». «Магистр». «Подожди, смотрю. Зачем ты позволил ему взять ключ?» «Кот-кот». «А у меня был выбор? На видео все видно, как вышло. Что дальше делать? Он улетел на свой респ». «Магистр». «Доспех души. Надо же, подстраховался. Ты знаешь, где его точка респауна находится? Рокки, гробовщики, скорее всего, на острове фракции Томб. Он будет возрождаться сутки. Успеешь перехватить его там?» «Кот-кот». «Не уверен. Я в другом конце моря ужаса. Сколько буду добираться, не знаю. Здесь все непросто». «Магистр». «Найди его и достань компас». «Кот-кот». «Что-то я не помню, чтобы подписывался на работу наемного убийцы. Это не мой профиль и стоит совсем других денег. Может, вам поискать профессионалов?» «Магистр». «Не время торговаться». «Кот-кот». «Он мне не по зубам. Победил я чудом, если видели. Прокнул камень кузни душ. Без него на респе оказался бы я. Еще раз поджаривать шкурку не намерен. И вообще, все немного не так, как вы мне представляли. Нам надо встретиться и поговорить». Свечкин недовольно рассматривал опаленную прореху в бинтах, оставшуюся от удара синевы. «Тебя можно отследить с помощью ясновидения?» — спросил я, прекратив переписку с Балабановым. «Тебя можно, меня нет», — ответил разработчик. «Одно из свойств компаса. Итак, я так понимаю, ты разыграл сцену с нашим боем для магистра?» «Правильно понимаешь», — усмехнулся я. «ГФ, кстати». «Предупредить не мог. Я ведь чуть не убил тебя. Повезло дураку». «Тогда бой выглядел бы неестественно, и он мог заподозрить обман. А если бы ты прикончил меня, все вышло бы еще проще. Правда, тогда бы я не справился с заданием и потерял обещанный гонорар. А так все честно. Я старался, победил, есть доказательства». «Ты и так дорожишь отношением и наградами магистра?» – спросил гробовщик. «Я же вроде понятно объяснил, кто он такой. Ты для него просто расходный материал». «Чем дальше я узнаю о подноготной ваших разборок, тем больше понимаю, что вляпался в жуткое дерьмо», — кивнул я. «Видишь ли, я и моя семья под колпаком у его людей в реале. Нужно как-то соскочить с крючка». «Ты вляпался, это факт. Коготок увяз, вся птичка пропала», — вздохнул Свечкин. «Но так и не понял, чью сторону ты выбрал, магистра или нашу?» «Свою. Ваша война и глобальные планы мне не интересны. Я пришел сюда заработать денег. Я так понимаю, что ты, что Балабанов, хотите одного — собрать 7 ключей. Ставки магистра мне известны. А вы сколько готовы заплатить за мою помощь?»